кульминации мы пришли практически одновременно. В пик удовольствия, совершенно собой не владея, я укусила Фастина в плечо. После сладострастной волны чуток потрясывало. Он придерживал меня под лопатки и, уткнувшись в изгиб шеи, тяжело дышал. Волосы были в полном беспорядке. Полагаю, у меня тоже. Я не шевелилась, гадая, кого сейчас увижу перед собой. Ироничного мужа или резкого, опьяненного темной магией колдуна. Он пробормотал какое-то слово на незнакомом языке. Может, выругался. Опершись ладонью о крышку стола, Фастин приподнялся. Темная магия отступила, в глазах появилась осознанность. По-прежнему оставаясь тесно прижатыми и слитыми, мы пристально смотрели друг на друга. Фастин усмехнулся и попытался опустить голову. «Боже, что?» Я обняла ладонями его лицо и не позволила отвернуться. «Я женился на сумасшедшей», — вымолвил он. «Знаю, мне стало смешно. Я с большим приветом». «Да, так и есть», — хмыкнул он и оставил горячий поцелуй у меня на ключице. «С приветом из другого мира. Спасибо, что ты появилась в моей жизни. Пожалуйста», — хмыкнула я и поморщилась, когда он помог мне спуститься на пол. Вокруг валялись бумаги, рассыпался письменный набор. Большая хрустальная чернильница перевернулась. Густые черные чернила заливали паркет, и в луже лежали вывалившиеся из шкатулки письма. Хрупкий камень на крышке оказался расколот. В общем, магический кризис очередной почтовый артефакт не пережил. Зато в камине горел огонь, а воздух как будто стал немножко светлее и теплее. «Он ведь зажегся только у нас», — осторожно уточнила я, натягивая юбку от дорожного костюма. «Наверняка», — невозмутимо ответил Фастин и щелкнул пальцами. Весело танцующие языки пламени постепенно втянулись в обгоревшие поленья и, потрескивая, потухли. Как выяснилось позже, пламя вспыхнуло одновременно во всех каминах замка, даже в тех, где не было дров, и в один момент оно погасло. Громче всех возмущался Тобальд. В самый разгар готовки дырчатые конфорки на плите, словно по указке дирижера, выплюнули в воздух длинные пики бесконтрольного огня и потухли намертво, оставив всех жителей без горячего ужина. О кухонной катастрофе мы узнали от невозмутимого Вернона, когда он принес в мужскую спальню холодные закуски вместо нормальной еды. Дворецкий вошел, деликатно постучавшись, и бросил выразительный взгляд на весело горящий камин. «Горит», — уточнил он, словно ему было крайне необходимо подтверждение необычному зрелищу. «Почему бы ему не гореть?» — удивился Фастин. И тут уверенно случился звездный час, вернее, звездная минута. На одном дыхании он рассказал о проблеме с каминами, впавшим в коматозное состояние кухонном очаге и перегоревших по всему замку магических лампах. Под конец у него закончился кислород. Он выставил палец в немой просьбе глотнуть воздуха, вздохнул и договорил. «А в ваших покоях, леди Мейн, мы расставили свечи». «Благодарю», — кивнула я. «Скажите, Раиса уже проснулась?» «Горничная еще не пробуждалась», — сухо проинформировал дворецкий и снял колпак с пристроенного на стол круглого блюда с холодным мясным пирогом. «Очаг не зажигается. Придется ужинать тем, что темный лик послал». «Вы Авелли?» — пошутила я. «Не удивлюсь, если эта женщина со скалкой окажется реинкарнацией темного лика», — пафосно объявил он. «Приятного вечера». Прежде чем Вернон вышел, я попросила его обязательно дать мне знать, когда Раи очнется. «Спасибо, что помог ей», — поблагодарила я мужа. «В моем замке от проклятий не умирают», — отозвался он, примиряясь столовыми приборами к куску пирога. «Но, полагаю, этому дитя стоит объяснить, что опасно брать в руки артефакты». Я видел след на ее ладони. Она укололась проклятой вещью. Возможно, искала артефакты, чтобы что-то продать и поранилась. Невозмутимо предположил Фастин совершенно чудовищную, на мой взгляд, вещь. «Ты обвиняешь мою помощницу в воровстве?» – опешила я. «На мужской половине слуги убираются под присмотром Вернона. Кабинет он приводит в порядок лично», – напомнил Фастин. Действительно, дворецкий изредка ходил по кабинету и подмахивал по дверцам шкафов серым веничком из перьев неопознанной птицы, но даже с посредственной уборкой пыль на поверхностях не накапливалась. Видимо, комната была заговорена какими-то особенными заклятиями, не позволяющими превратить брутальное логово злого колдуна в неопрятную избушку на курьих ножках. «Хорошо, возможно, она забралась в кабинет из любопытства», — добавил он. «Благодарю за доверие», — с сарказмом прокомментировала я. «В любом случае, Мария, разберись со своей служанкой», — голосом, не терпящим возражений, — приказал Фастин. «Ты же не намекаешь, что я должна выслать ее из замка?» тихо спросила я. «Разве я намекаю?» – невозмутимо уточнил он. «Я вполне определенно об этом говорю. Как только она достаточно окрепнет, пусть собирает вещи». Так, аппетит пропал напрочь. Отложив приборы, я вытерла рот салфеткой, хотя не съела ни кусочка, и поднялась. Темно-синий мужской халат из гардероба мужа был мне безнадежно велик. Пришлось подтянуть пояс, чтобы не потерять по дороге. Фастин наблюдал за моими сборами в заинтересованном молчании и не пытался остановить. «Приятного ужина, дорогой супруг», — пожелала я. «Куда ты?» — наконец уточнил он и невозмутим прихлебнул вино. «Займусь воспитанием сознательности в слугах». Лампы в коридорах действительно почти не горели, оставшиеся целенькими едва-едва теплились. Пару раз я споткнулась о длинный подол и перемахнула через последнюю ступеньку, не углядев ее в потемках гулкого холла. Окрестности Рокниста давно погрузились в темноту, окна ослепли, и в них отражались свечи, расставленные по моим покоям. Я переоделась в ночную сорочку и кружевной халат, хотела расчесаться и возле шкатулки с магической щеткой обнаружила длинную булавку из черненного серебра с острием и петелькой на головке. Ничего похожего в своих украшениях, в смысле, в украшениях Ивонны Артис, привезенных в замок, мне не встречалось. Нахмурившись, я взяла булавку в руки и посмотрела на свет. К пустому ушку, по всей видимости, когда-то были прикреплены подвески, но они растерялись. Металл тревожно покалывал пальцы. «Леди Мейн», — позвала меня из гостиной супруга Фриса, которая присматривала за Раи. «Что случилось, Этания?» Выглянула я из спальни. «Вы просили сказать, когда ваша помощница придет в себя». Раиса очнулась, пояснила она и заметила у меня булавку. Нашла булавку на полу в коридоре и принесла сюда. Подвески, правда, отыскать не удалось. Ощущая внутри глухое беспокойство, я поблагодарила горничную за внимательность и задумчиво посмотрела на острое жало булавки. Таким легко не только проколоть одежду, но и пораниться. Комната Раисы утопала в полумраке. Горела одна свеча в подсвечнике, и света она давала немного. Бледная, осунувшаяся горничная, прикрытая плотным стеганым одеялом, полулежала на подушке. При моем появлении она попыталась выпрямиться. «Лежи», — махнула я рукой, — «не вставай». Это не я сказала, что я чуть не умерла, а господин Мейн меня вылечил, — быстро проговорила Раи, рассматривая меня лихорадочно блестящими глазами. «Он спас тебя», — согласилась я и посмотрела на Этанию, стоящую в дверях. Та сразу сориентировалась и, изобразив вежливый книгсон, оставила нас с девушкой одних. Дверь тихо закрылась. «Он злится», — забеспокоилась Раиса. «В замке опять нет света. Раи, ты должна мне рассказать, что случилось», — попросила я, стараясь говорить спокойным голосом. «Только не ври, как ты получила проклятие? Ты брала в кабинете господина Мейна какие-то артефакты?» «Нет». От волнения Раиса схватила меня за руку ледяными пальцами и затараторила. «Я никогда не приближалась к его кабинету. Ни разочка. Ты же знаешь, я даже к почтовой шкатулке не прикасаюсь. Светлым ликом клянусь». «Тогда что случилось?» «Я почти ничего не помню», — призналась она. «Помню», — вышла из покоев. «И, там был человек», — неуверенно произнесла Раи, видимо, пытаясь воскресить в памяти события сегодняшнего дня. «Кто-то из слуг», — уточнила я. «Не помню лица», — жалобно прошептала она. «Но я точно его знаю». Внезапно на стене, добавив жути, мигнули светильники. На мгновение комнату залило ярким светом, и снова пространство наполнила темнота, едва-едва разбавленная нестройным свечным огоньком. «Хозяйка, не подумай, что я свихнулась», — серьезно проговорила Раи. «Мне кажется, он чем-то меня уколол, а потом я потеряла сознание». Булавкой Раи покачала головой, давая понять, что не может вспомнить. Пришлось прекратить допрос, посоветовать ей хорошенько отдохнуть и, прихватив булавку, отправиться к ненаглядному мужу. Пусть разбирается, что за странные вещи творятся в замке, а не набрасывается с обвинениями на мою горничную. Ощущение, что за мной кто-то следует в коридоре и буквально дышит в затылок, появилось внезапно. Уверенная, что увижу кого-то из слуг, я обернулась через плечо. Едва тлевшие огоньки в стенных светильниках разом очнулись и вспыхнули. Мужчина в черном, с лицом, закрытым темным платком, показался до нелепости гротескным, словно выбрался в Рокнист прямиком из второсортного комикса. Разве что затасканной шляпы с широкими полями не хватало. Однако я узнала его по ярко-синим совершенно безумным глазам. «Сэйр», не произнося ни слова, он швырнул в мою сторону горсть сверкающего песка. Блестки переливались в медленно гаснущем свете магических ламп. Инстинктивно, спасая глаза, я прикрылась рукой и отшатнулась к стене. Еще не осознала, что не чувствую ног, а уже осела на пол. Хотела крикнуть и позвать на помощь, но из горла вырвался едва слышный сип. В голове билась совершенно идиотская мысль, что сумасшедший снова пришел меня спасать, насильно. И кажется, я ничем не могу ему помешать. Тело не слушалось, голос пропал. В голове стоял непрерывный звон. Секундой позже, по-прежнему испытывая страшное недоумение, нежели страх, я потеряла сознание. Возвращаться в реальный мир оказалось чудовищно тяжело. Голова трещала, как в тяжелом похмелье, во рту стояла сухость. Лежать было холодно, ужасно твердо и неудобно, словно я прикорнула на парковой скамейке. Рядом мобильный телефон на одной ноте выл заунывные шаманские песнопения. Сглотнув, я ощутила, как сильно дерет горло. Острая мысль, что ни телефона, ни скамейки, ни, тем более, похмелья со мной не может случиться даже теоретически, прошила насквозь. Я открыла глаза. Над головой шелестели от ветра кроны гигантских деревьев. В просвете серело предрассветное небо и кружила большая черная птица. Меня уложили на большой плоский камень, до смешного похожий на алтарь, а возможно, им и являющийся. По краям стояли оплавленные свечи. Большая часть давно погасла и остыла, только некоторые едва-едва теплились. Огоньки окунались в расплавленный воск и истерично трепетали от порывов холодного воздуха. Повернув голову, я обнаружила рядом с валуном пастора в длинном черном одеянии. Именно он пару месяцев назад со всей страстью отпевал почившую Ивонну Ортиз, а потом талантливо изображал глубокий обморок, закатившись под кровать. Похоже, самопровозглашенный экзорцист появился здесь, чтобы взять реванш в борьбе с адским демоном, один раз уложившим его на лопатки. Она очнулась, воскликнул Сейр и вдруг появился в поле зрения. Он по-прежнему был одет в черное. Платок, видимо, защитивший его от вырубившей меня пыльцы, болтался на шее. «Не подходи, сын мой!» Пастор выставил руку, не позволяя ему приблизиться. «Мы не знаем точно, исчезла демоница или по-прежнему оскверняет чистое тело этой женщины». Мгновением позже он сунул мне под нос зачитанный томик со знаком двуединого бога. Инстинктивно я отодвинулась. В правом глазу выстрелила от острой боли. «Изыди!» Провыл святой отец. Хотелось схватить книгу и все-таки огреть прилипчивого святошу. «Святой отец, ради обоих ликов двуединого, вы меня пугаете, чужим и скрипучим, как несмазанные шестерни», голосом прокряхтела я. «Она полностью освободилась», резюмировал он. «Во славу двуединого», прозвучал еще один мужской голос. Оказалось, что, стараясь держаться подальше от лесного алтаря, за сеансом экзорцизма следил смутно знакомый здоровяк. Не сразу в больной голове возникло воспоминание о кузене Сойера, домчавшем меня на венчание в семейную часовню артистов. «Ивонна, любовь моя!» — воскликнул Сойер. «Ты меня узнаешь?» Я осторожно кивнула, лихорадочно пытаясь сообразить, как далеко от замка меня умудрились утащить. Почему Фастин не торопился меня спасать от спасателей и не бросился в погоню? У него, между прочим, жена исчезла. Сердечко не ёкает. «Какое счастье, ты снова со мной!» Радостно воскликнул он и, сметя свечи на землю, сгреб меня в охапку. «Мы всю ночь читали молитвы и жгли магические свечи. Демон никак не хотел покидать твое тело и постоянно кричал какие-то странные слова. Надеюсь, странными словами была отборная брань, и я всеобъемлюще выразила все, что думаю насчет похищения чужих жен». «Подожди, сэр», — пробормотала я, пытаясь отстраниться. «Что случилось?» Он обнял мое лицо ладонями и с тревогой посмотрел в глаза. «Что? Мне холодно. Сейчас», — забормотал он и принялся сдирать с себя куртку. «Я тебя накрою. Ивонна, моя милая Ивонна, я так боялся, что больше никогда тебя не увижу». Куртка легла мне на плечи. Я спустила ноги с камня, неловко позбивав остатки свечей, и тут обнаружила, что обута только в одну домашнюю туфлю. Вторая оказалась потерянной напрочь. Каждый раз, когда это влюбленное недоразумение меня похищало, я оставалась только в одной туфле. Ей-богу, нелепая традиция. «Эй, влюбленные!» Кузен Сойера что-то рассматривал в небе. «Нам надо уходить. Идите со святым отцом вперед. Мы вас догоним», — велел он и обратился ко мне. «Я знаю, сейчас ты плохо себя чувствуешь, но здесь нельзя оставаться надолго. Мы рядом с замком колдуна». «Рядом с замком?» — насторожилась я. «Видимо, ты не помнишь, какая беда случилась», — с надрывом прошептал он. Проклятая демоница завладела твоим телом и обвенчалась с черным колдуном. Это был страшный ужас. Я так старался тебя вернуть. Она завела себе единорога, и он умеет оборачиваться любым животным. Я хотел его умертвить, чтобы забрать тебя из замка. Внезапно он примолк, выдохнул и быстро проговорил. Нам повезло этой ночью увести тебя. Демоницу пришлось изгонять, пока она не очнулась и не позвала своего зверя. Здесь, на древнем алтаре возле замка, воды мертвого озера поглотили черную душу. Больше она никем не завладеет. Сейер замер и вдруг начал медленно приближать ко мне вытянутые уточкой губы, явно собираясь поцеловать. Не придумав ничего лучше, я притворно чихнула прямо ему в лицо. Он вздрогнул и отодвинулся. «Прошу прощения», — тихо проскрипела я и нарочно шмыгнула носом. «Ты совсем заледенела, да?» — пробормотал он. «Сможешь идти?» Мы оба посмотрели на мою босую ногу. Кожа казалась мертвенно-бледной. «Я тебя понесу», — предложил Сейер и попытался поднять меня с алтаря, чтобы прижать к груди и донести, по всей видимости, до кареты или повозки как невесту. Замерев в согнутом положении, он все-таки выпрямился. Видимо, вспомнил, как в прошлое похищение, в смысле, во время спасения от слабосилия пару раз уронил. Побег с женщиной на руках по пересеченной гористой местности был заранее обречен на провал. Сейер решительно повернулся спиной, присел на одно колено и скомандовал: «Забирайся». Вихрастый затылок похитителя напрашивался на удар, но ничего тяжелее перегоревших свечей под рукой не нашлось, да и момент для побега казался не особо удачным. Здоровяк с пастором не успели убраться подальше. Худосочный священник загребал ботинками пожухлые, опавшие еще по осени листья, цеплялся длинными одеждами за ветки, спотыкался на каменистой дорожке и в целом выглядел клиентом гостеприимно широкой спины кузена Сойера. «Хорошо, залезаю», — сдалась я, призывая саму себя не торопиться и не делать резких телодвижений. «Не бойся», — подбодрил он, — «я ни за что тебя не уроню, больше, никогда». «А ты меня ронял?» — решила я подыграть. «КХМ». Он замялся и, подозреваю, в душе порадовался, что некоторые неловкие моменты напрочь исчезли из памяти любимой Ивонны. Соскользнув с камня, я встала голой пяткой на острый камушек, мысленно выругалась и неуклюже навалилась грудью на спину Сойера. Он решительно подхватил меня под колени, попытался выпрямиться и начал молча заваливаться вперед. Мы неуклонно приближались к земле, грозясь воткнуться в мокрую прошлогоднюю листву головами. Пожалуй, подобный позор мужчина мог унести только с собой в могилу. Желательно, чтобы в эту могилу он не тащил на закорках меня. «Сейер, давай я как-нибудь сама», — пробормотала я. «Нет, я справлюсь», — настырно просипел он и с натугой встал на ноги. Нас бодро повело назад. Сейер с размаху усадил меня обратно на камень. Я охнула, чувствительно припечатав филей. «Прости», — пробормотал парень. Пока мы ковырялись и пытались стартовать, здоровяк со священником-экзорцистом скрылись за деревьями. В конечном итоге Сейер все-таки поволок меня в известном только ему направлении, подозреваю, все-таки к повозке. «Никто не верил, что тобой завладел демон», — говорил он, — «только святой отец. Он-то сразу понял, что в ту ночь вместо тебя пробудилась черная душа, и согласился мне помочь. Наверное, Брастин со служителем уже добрались до дороги и ждут нас. Надо прибавить ходу». В голове мгновенно возник хитрый план, как остаться в одиночестве и дать деру. «Сходи к кузену и попроси у него сапоги, обутая я дойду сама». Сейер резко остановился. «Откуда ты знаешь, что Брастин приходится мне кузеном?» — тихо спросил он. «Да боже ты мой, у меня не язык, а помело. На самом деле я помню все, что происходило, когда она владела моим телом», — придумала я на ходу и мысленно взмолилась, чтобы Фастин уже вспомнил, что умеет считать, и наконец не досчитался в замке одной единственной жены. «Тогда назови меня так, как называла ночью, когда мы стали принадлежать друг другу», — потребовал Сейер. Я молчала, понимая, что мы приехали во всех смыслах этого слова. «Не знаешь?» — тихо спросил он, обернувшись через плечо. «Осталось только ударить, так сильно, как получится». Мы расцепились и отпрянули друг от друга в разные стороны. Ноги запутались в длинном подоле, удержать равновесие не удалось. Я свалилась на засыпанную листьями тропинку. Недолго думая, схватила острый камень и швырнула в сторону Сойера. С коротким вскриком тот прикрыл лицо руками и согнулся. Пока он пытался прийти в себя, я кое-как собрала кружевной подол, поднялась и рванула в сторону, не обращая внимания на боль в разутой ноге. Дороги не разбирала, бежала почти вслепую. Главное — убежать и спрятаться. «Стой, проклятая!» — заорал Саир. Я неслась, что было духу. Длинные одежды цеплялись за кусты и мешали движению. Обутый преследователь нагнал меня быстро и толкнул в плечо. Инстинктивно я схватила его за руку, стараясь остановить падение, но ловкостью этим ужасным утром мы с Саиром оказались обделены. Под горку покатились вместе. Перед глазами мелькали стволы деревьев, во рту заскрипел песок. Кусок отодранного кружева остался висеть на колючем кустарнике. Судорожно вцепившись в ветку, я остановила бешеное кувыркание практически на краю каменистого обрыва. Кое-как выпрямилась, скривилась от боли в разбитом колене. Внизу плескалась черная вода мертвого озера. На другой стороне утопал в туманной дымке замок. Мой дом был совсем рядом, буквально рукой подать. Можно добраться вплавь, только плавать я не умела. Саир поднялся и двинулся в мою сторону. По лицу из раны текла кровь, в глазах не осталось ни проблеска сознания. Я лихорадочно соображала, куда бежать, но понимала, что оказалась в ловушке. «Замри, Саир», — выпалила я, выставив расцарапанную грязную ладонь. «Тебе надо принять правду. Ивонны больше нет. Она не проснулась в ту ночь. Я тоже не хотела оказаться в вашем мире, в ее теле. Понимаешь?» Он судорожно стиснул мои плечи. «Ты уйдешь, и она вернется». «Она не вернется, Саир», — тихо произнесла я, стараясь говорить ровным, спокойным голосом, лишь бы не провоцировать безумца. Ивонна ушла к двуединому. Осталась только я. Не стоило давать ей тот яд. «Я не виноват», — проскулил он. «Слышишь, не виноват, что она ушла. Я так сильно ее любил. Ивонна должна была очнуться». Яростный холодный ветер взорвал притихший лес. Зло зашумели кроны, в воздухе закружили сорванные листья. Свет начал меркнуть. Казалось, Фастин возник из этой безумной круговерти. Возле его ног с рычанием припадал на передние лапы огромный черный дог с горящими алыми глазами. «Отпусти мою женщину», — пробирающим до мурашек низким голосом приказал колдун. «Обещаю быть милосердным, но отпусти ее». Губы Сойера растянулись в жутковатой ухмылке. «Как скажешь», — едва слышно ответил он и с силой толкнул меня к краю обрыва. С визгом я отлетела назад и нелепо взмахнула руками, надеясь за что-нибудь схватиться. За спиной разверзалась пустота. От удара о воду из легких выбило воздух и потемнело в глазах. Тело сковало острым холодом. Мертвое озеро безжалостно потянуло меня на глубину. «Фастин Мейн». Дверь за собой Мария закрыла подчеркнуто тихо, чтобы Фастин не сомневался, как сильно ей хотелось этой дверью хлопнуть. Он остался с холодным ужином, зажженным камином и в уверенности, что не пройдет и часа, как жена вернется. Даже громко молчать ей было не по нутру. Недавно Мария сказала, что за глупость не проклинают. Она пришла из другого мира и не понимала очевидную вещь. Там, где живет и властвует магия, за глупость и жадность часто умирают, в том числе от проклятий. Однажды Фастин не успеет, и замок будут ждать чьи-нибудь похороны. Безусловно, Рокнист стерпит темные дни, а кладбище над озером мертвых, на котором всегда хоронили слуг, гостеприимно ко всем, но лучше бы избежать лишних жертв. Фастин во многом уступал супруге и поддавался на манипуляции, а уж манипулировать она умела блестяще, сразу виден опыт, но не в этот раз. Служанка должна уйти. Следует наказать одну горничную, чтобы другие не путали родовой замок Мейнов ни с рынком, ни со здравницей на берегу, как там жена писала в объявлении. «Спокойного озера». Хозяин замка сказал бы «покойного». Именно покойников озерная глубина видела и поглощала немало. Он налил в бокал вина и сделал глоток. Вино Вернан подал сладкое и терпкое, женское. Через час Мария не пришла. Фастин велел дворецкому принести Варенского. Спросил, как там поживает на своей половине дрожайшая леди Мейн. Оказалось, что тот не в курсе. «Заглянуть не надо», — отказался он. Отец Фастина никогда не давал супруге спуску, а уж характер у Луизы Мейн был поистине ведьмовской. Не у каждого хватит сил выдержать и остаться в здравом уме. Однажды родители разделили замок пополам и много лет встречались исключительно на нейтральной территории. Зато теперь мать не желала уходить на тот свет. Видимо, чтобы не сталкиваться с дрожайшим супругом. В преисподней, похоже, нейтральных территорий не существовало. У его жены тоже не существовало ни нейтральных территорий, ни мужской половины, ни женской. Весь замок принадлежал ей. В ванной комнате Фастина появились розовые банки с женскими мыльными пастами и зубной порошок со вкусом какого-то цветка, сладкого и вонючего. Челюсть сводила. Он по ошибке пару дней назад почистил зубы, до вечера мучился от ощущения, что, как баран, сживал букет. Самое смешное, Ему это нравилось, не жевать букет, а то, что присутствие Марии ощущалось везде. Вернон принес варейского вина, сказал, что служанка очнулась. Об этом в кухне рассказала супруга Фриса, незаменимого разнорабочего, неведомыми магическими тропами пришедшего в замок. Фастин верил, что женщина этого трудолюбивого парня никогда не прикрывает дверь тихо и выразительно. «Леди Мейн?» – спросил колдун у дворецкого. «Опекает болезную. Передать, что вы о ней спрашивали. Не беспокой ее», – отказался Фастин. «Леди Мейн проходит стадии принятия». «Чего проходит?» – наивно уточнил Вернон. «Понятия не имею», – буркнул он. «Она сама так любит говорить. Никогда. Все хорошо услышали. Никогда темный маг не пойдет на поводу у женщины, когда вопрос принципиален. Ее горничная должна уехать. Менять решение он не собирается, как и реагировать на молчаливый протест». «Вы что, поссорились?» – уточнил дворецкий, справедливо заработал выразительный взгляд, как бы тонко намекнувший, что не следует лезть в процесс воспитания строптивой супруги, и быстро ретировался. Варийское не пошло, вернее, сначала пошло не в то горло, потом в принципе пить расхотелось. Жена тоже не шла. К полуночи Фастин улегся в кровать, не потрудившись хотя бы откинуть покрывало, и вдруг поймал себя на неприятном ощущении, что в постели слишком много свободного места. Наверное, к лучшему, что супруга осталась в женских покоях. С ночными кошмарами темного мага, избавившего от проклятия неаккуратного глупого ребенка, никто не готов справляться. Иногда и он сам. Фастин прикрыл глаза на минуту, но провалился в магический морок. Он больше не был взрослым темным магом, а превратился в горничную 18 лет и с усердием тер влажной тряпицей каменный подоконник в гостиной хозяйки Марии. Он напевал под нос простенький мотивчик, этакая глупая песенка, под которую у летних костров танцевали сельские девчонки. В том селе на другом конце королевства остались мать с младшими сестрами, и он искренне радовался, что на прошлой седмице отправил им 6 варьятов. Себе он тоже немного оставил и запер в дорожный сундук под кроватью. Деньги надо копить, монетку к монетке. Хозяйка Мария называла это подушкой безопасности. Она вообще говорила много странных слов из другого мира. У Раисы же в селе отложенные деньги называли заначкой на черный день. Но с тех пор, как девушка приехала в замок колдуна, черных дней никогда не случалось ни у матушки с сестрами, ни у нее. Разве что в замке исчезал свет и становилось холодно, когда хозяин гневался. Господин Мейн был суровый и строгий, умел припечатать взглядом так, что мурашки бежали и сердце ёкало. Она его побаивалась. Однако человеком-то черный колдун оказался совсем неплохим, гораздо лучше деревенского служителя светлого лика. Тот выгнал ее из храма, когда Рая чуток прикорнула на проповеди. Задремала всего на секундочку, а он ее выставил. Но кто бы не заснул, если он говорил нудным голосом долго-долго. Все в храме, как замороченные темным ликом двуединого, начинали прятать зевки в кулак. Внезапно в пустом коридоре прозвучали тихие шаги. Нахмурившись, Фастин в лице девчонки обернулся. Хозяева уехали кататься на коляске. Запрягли волшебную лошадь, которая вовсе не лошадь, а настоящий всамделишный единорог из страшных детских сказок, и уехали. Сердце заколотилось в груди испуганно и заполошно. Слуги в людской говорили, что в замке появился новый призрак и теперь безобразничает. Фастин осенил себя святым кругом светлого лика двуединого и прочитал короткую молитву. По спине побежала капля холодного пота. «Свят, свят, свят, уходи неспокойный», – прошептал он и скрестил тоненькие пальцы. У них в селе скрещенные пальцы – известное средство, отпугивающее злых духов. Глубокий вздох, и он развернулся. В дверном проеме был виден жидкий солнечный свет, кое-как подползающая из разноцветного узкого оконца в самом конце коридора. Никого не было, ни живого, ни мертвого. К темному лику уборку. Лучше пересидеть в кухне рядом с Веллой и дождаться хозяйку. Она такая, ух, ее даже призраки боятся. Фастин бросился к двери, быстро перебирая ногами, выскочил из гостиной и врезался в человека. Тот схватил его за руку, держал крепко, стискивал пальцами запястье до синяков. «Господин учитель», — пролепетал Фастин испуганным девичьим голосом. В замке откуда-то взялся учитель из большого богатого особняка бывших хозяев артистов. В том доме он нравился Рае. Всегда одетый с иголочки, причесанный на пробор, в руках носил книжку или черный блокнот, сразу видно, что очень умный. А какие у него были глаза, синие-синие, как летнее небо. Недавно его выставили из Рокниста. Он приехал к хозяйке Марии. Рае подозревала, что у той до свадьбы с учителем случился роман, видимо, очень жаркий. Она тогда передавала записочки, и хозяева страшно между собой поругались. Надолго закрылись в покоях на мужской половине, чтобы никто не слышал, и скандалили. До самой ночи не выходили. Она боялась, что господин Мейн жену-то заколдует, но дворецкий сказал, что переживать не надо. Пусть ругаются и скандалит, так семья крепче. Сейчас учитель выглядел совсем по-другому. Одетый был в черное и пыльное, исхудал и давно не брился. Волосы отросли и торчали в разные стороны. И взгляд, какой страшный у него сделался взгляд. Страшнее, чем у хозяина Мейна, когда тот сильно гневался. «И надо тебе было нарисоваться», — процедил нежданный гость сквозь зубы. В его руках блеснуло что-то острое, а потом в маленькую женскую ладонь, сейчас принадлежащую Фастину, вонзилась жало. Боль была неимоверная, хуже, чем в тот раз, когда на берегу речки Раю укусил шершень. С обидой и недоумением колдун смотрел на обидчика глазами горничной. Боль нарастала, перекрывала дыхание, разносилась по телу с кровяным током, и наступила милосердная темнота. Фастин проснулся резко и сел на кровати, не сразу осознавая, где находится. Рубашка промокла насквозь, волосы стали влажными. Отголоски чужой боли все еще пульсировали внутри. Тяжело дыша, он растер лицо ладонями, пытаясь вернуть ясность рассудка. Скверна, которой сэр Райт наградил горничную, случайно оказавшуюся у него на пути, не подтачивала по капле изнутри, а убивала почти сразу. Пара часов боли и наступала смерть. Именно поэтому Фастину не пришлось переживать все то, что случилось бы с девчонкой, окажись проклятие коварнее. «Твою ж мать!» — сцедил Фастин и соскочил с кровати. Очевидно, что безумец, вооружившись черной магией, явился не для того, чтобы убить служанку. Он пришел за Марией. В длинном коридоре по дороге к женской половине замка темный маг резко остановился. В тусклом свете с трудом отмирающих ото сна и едва-едва тлеющих ламп переливался каменный пол. Фастин присел и прикоснулся к мерцающей пыльце, растер между пальцами. В его замке кто-то рассыпал дурманный магический порошок. У стены валялась длинная острая булавка. Стоило ее поднять, как руку от ладони до плеча прострелила фантомной болью, испытанной в видении. Фастин не помнил, как добрался до покоев жены. Он ворвался в спальню, пахнущую остывшим свечным воском и едва уловимыми духами супруги. Кровать оказалась пуста и аккуратно застелена. Он поднял на уши прислугу, заставил обыскивать комнаты, но уже знал, Марии в Рокнесте нет. У темного мага никогда ничего не крали, ни один псих по собственному желанию не залезал в его замок. В голову не приходило, что на двери, арки и проходы следует ставить защиту. Зачем? Его именем пугали непослушных детей и грозили преступникам. Сегодня у воплощения зла в королевстве Риван похитили самое дорогое, единственную женщину, которую он любил. «Где этот чертов единорог?» — рявкнул Фастин. «Хозяин, так это...» — Фрейс замялся. «В конюшне. Вычистил, отвел в стойло, накормил. Все, как и должно». Колдун лично днем вплел в гриву лошади магический поводок, чтобы единорог прекратил превращаться в мелкую визгливую собачонку, лающую до звона в ушах и грызущую ножки диванов. Он прикрыл глаза, набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул, а потом громко витиевато выругался бранными словами, на двух языках. На улице тихо нарождался рассвет, звезды таяли, небо светлело, от озера начинал подниматься мертвенно-холодный туман и постепенно заползать на крепостную стену. Приказав слугам оставаться во дворе, Фастин вошел в конюшню. В дальнем стойле билось магическое существо. Похоже, единорог сразу почувствовал опасность, но в обличии лошади оказался бессильным защитить приветившую его женщину. Фастин открыл дверцу стойла. Лошадь бешено заржала, глаза горели алым демоническим светом. Зев. Он запнулся. Придумала же жена имя для единорога. Язык не поворачивался так называть исчадие ада и всей преисподней. От холки до крупа кобылы прошла судорога. Тварь пыталась превратиться в хищного зверя и кинуться за хозяйкой замка. Или на хозяина, чтобы от злости перегрызть ему глотку. Зефира, чувствуя себя полным идиотом, проговорил он на мертвом магическом языке, «Я расплету поводок». Лошадь затопталась, выпустила из ноздрей струйки дыма, но замерла. Фастин быстро развязал плетеную ленту, отшвырнул ее в угол стойла. Животное дернулось в сторону и в ярости перетекло в истинный облик. Единорог тряхнул головой, словно избавился от тяжелого хомута. За Фастином следовал сам, не пытаясь насадить на острый винтовой рог, но, по всей видимости, жаждал. От раздражения едва не цапнул колдуна чуть пониже спины. Тот буквально почувствовал, как щелкнули клыки и поясницу обдало горячим дыханием. «Уймись», — тихо отсоветовал Фастенсорица. «Наверняка, когда все закончится, тварь превратится в кошку и мстительно напрудит ему в ботинки». Единорога в истинном облике, вызывающем оторопь, в замке видели единицы. Все, кроме взлохмаченного угрюмого Хэллоуина, шарахнулись в сторону. Зефира презрительно фыркнула и лязгнула клыками, словно обругала жителей за похищение хозяйки. Прислонив ладонь к горячему боку создания, Фастин приказал на магическом языке: «Стань моими глазами». Единорог сорвался с места, перешел в галоп и прыгнул, словно преодолевал невидимое препятствие. Черное гладкое тело перетекло, меняя форму. В воздух взмыла огромная орлица. Слуги вокруг тихо ахнули. Перед глазами у Фастина сначала мелькнула крепостная стена, но резко появился мощеный двор и деревянные постройки. «Черт!» — сцедил он сквозь зубы любимое ругательство жены и раскрыл ладони, позволяя себе погрузиться в сознание птицы. Орлица уже поймала воздушный поток и величественно плыла в небе на сильных крыльях. Остался внизу старый замок, длинным рукавом тянулся мост через глубокую расщелину. Горы замерли в ожидании, когда поднимется солнце и придет время полного пробуждения. Тихо дремало мертвое озеро, покрытое жидкой пеной тумана. Скалистые обрывы с отвесными стенами, вылезающими из воды, сменялись обрывками пологого каменистого берега. Сквозь лесистый массив петляла дорога. Сначала орлица увидела брошенную повозку с запряженной лошадью, уныло жующей траву. Недалеко отсюда когда-то давно служители Светлого Лика проводили ритуалы экзорцизма. На алтаре из древнего камня они избавляли одержимых от демонов. Рядом с родовым замком темных мейнов, в насмешку над ними, в пику. Иногда святошам удавалось спасти несчастных людей, но чаще те с камнем, привязанным к ногам, летели с обрыва на дно мертвого озера. Испокон века черная вода с радостью поглощала и демонов, и светлые души, и затухающие человеческие жизни. Птица сделала круг. Сквозь верхушки деревьев показался просвет, а в нем – камень-алтарь с женщиной в белых одеяниях. Возле нее стояли трое. Магическое создание мгновенно узнало хозяйку, хотело ринуться вниз, но люди не причиняли женщине вреда. «Пока еще, возвращайся», – мысленно приказал Фастин и сам вернулся в сознание. Не обращая внимания на то, что слуги опасливо отринули подальше, он размял шею до хруста в позвонках, повел напряженными плечами. Внутри жгло от ярости. Однажды Фастину сказали, что нельзя недооценивать слабых людей. Совет он не принял. Спустя много лет несчастный безумец, казавшийся слабым противником, похитил у него женщину и решил вернуть дух любовницы, давно зацелованной двуединым. «Принеси узду», — хриплым голосом приказал темный маг Фриесу. Сделав круг над замком, орлица спикировала вниз. Она менялась в полете, и на выщербленную старую брусчатку вместо птицы встала вороная кобыла. Высокая, сильная, стремительная. Накинуть узду было недолго. Фастин легко оказался на гладкой лошадиной спине, сжал коленями бока. Вороная протанцевала и рванула в сторону ворот. Она преодолевала дорогу скачками, входила в пространство и выныривала через три корпуса. Добраться до старой извилистой дороги много времени не заняло. Рядом с брошенной повозкой обнаружились двое. Служитель Светлого Лика и крепкий парень. Приказывать не пришлось, вороная остановилась сама. Фастин спрыгнул на землю. Кобыла мгновенно сменила личину, превратившись в огромную черную собаку. Тряхнула головой, избавляясь от конской узды. В их мире таких зверей не было. С брылями, мощными лапами и широкой грудной клеткой. Когда зверь басовито лаял, становилось не по себе. Завидев колдуна, парень без слов рванул в кусты. Заклятие метнулось за ним черной смазанной линией. Раздался треск, громкий мат и вопль боли. Что ж, с переломанными коленями далеко убежать не получится. Служитель Светлого Лика оцепенел, трясся и в ужасе следил, как к нему приближается маг с рычащим зверем у ноги. Когда Фастин подошел на расстоянии трех шагов, пастор выставил вперед томик с заветом двуединого. Руки дрожали, книга ходила ходуном. Отвернув голову, он зажмурился и завопил тонким голосом: «Замри, демонская сила, во имя двуединого». Фастин остановился. Его всегда смешило, что служители Светлого Лика носили черные одежды, словно заигрывали с ликом темным. Белый, как кипенное полотно, пастор приоткрыл один глаз и испуганно посмотрел на колдуна. «Во имя». Он захлебнулся словами, когда Фастин спокойно вытащил из слабых рук томик, с усмешкой присмотрелся к полустертому разомкнутому кольцу двуединого на обложке и отбросил книгу в повозку. «Где она?» — тихо спросил темный маг. «Кто?» — словно теряя голос, прохрипел служитель. «Моя жена!» — трясущимся указательным пальцем тот ткнул в нужную сторону и вдруг принялся осенять себя божественными кругами. Наворачивал возле физиономии с такой страстью, что рука мелькала. «Мы ее пробудили!» — закаркал он. «Слышишь, колдун, чистая дева вернулась!» «Ты опоздал, святой брат», — перебил Фастин. «Это я», — пролепетал тот. «Молись». Он сделал шаг, заставив служителя съежиться, и склонился к его уху. «Молись, Рьяна, обоим ликом, потому что я тебя хорошо запомнил». Зефира трубно тявкнула. Басовитый громоподобный звук эхом вознесся к макушкам деревьев. Пастор закатил глаза и в глубоком обмороке кулем свалился под ноги темного мага. В тишине из кустов доносились стоны раненого похитителя. К нему Фастин тоже планировал вернуться. Потом, когда будет в ясном рассудке, чтобы красиво проклясть, он кинулся сквозь заросли на почти невидимую тропинку, засыпанную старыми пожухлыми листьями. Из-за деревьев донесся испуганный женский визг, и перед глазами встала кровавая пелена. Фастин с пригорка увидел психа Райта с Марией. Она стояла в изорванном грязном одеянии, израненная и испуганная. Сейер с силой стискивал ее хрупкие плечи, что-то нервно бормотал в лицо. Сила бурлила в крови Фастина, набирала мощь, жгла пальцы. Он приказал похитителю отпустить его женщину и, кажется, пообещал быть милосердным. Стереть напрочь сознание, это ведь милосердно, верно? Но с безумной улыбкой Сейер столкнул Марию с обрыва. «Думаешь, ты всесильный, колдун?» – захохотал он. Чистая, ничем не сдержанная ярость затопила рассудок. Магия выплеснулась вовне. Сейер все еще смеялся, когда одежда на нем вспыхнула магическим пламенем, уничтожающим и плоть, и любые защитные печати. Секундой позже Фастин нырнул с обрыва в мертвое озеро. Мария билась на глубине, пыталась бороться с ледяной водой, путалась в одеждах, теряла силы и последние капли воздуха. Казалось, от ее фигуры разлеталась размытая белая акварель. Фастин схватил жену за руку и рванул к себе. Не осознавая, что фактически могла потопить их обоих, она продолжала бороться за жизнь. Рвалась, старалась от него оттолкнуться. Даже на поверхности, с хрипами глотая воздух, она все еще, как котенок, пыталась забраться повыше. «Дыши!» — рявкнул он. «Я с тобой, Господи!» Фастин, задыхаясь, просипела она. «Я не умею плавать, вообще не умею». Мария смотрела на него испуганными карими глазами женщины из другого мира. Потемневшие волосы облепили голову. На длинных черных ресницах дрожали капли воды. Борясь с мертвым озером, она словно отвоевала у магии частичку прежней себя. Вокруг клубился туман. Они болтались, как поплавки. Жена цеплялась за плечи Фастина. «Послушай», — вдруг простучала она зубами, — «у тебя глаза поменяли цвет, они теперь карие». «Неужели?» — отозвался он. По каменистому пологому берегу, басовито лая, металась большая черная собака. Зефира припадала на передние лапы у кромки воды, но войти в мертвое озеро опасалась и недоумевала, почему хозяйка все еще плавает. «Давай выбираться», — скомандовал Фастин. Когда ноги достали до илистого дна, он выпустил жену из рук. Всего на мгновение, но Мария за что-то зацепилась и ушла с головой. Фастин мгновенно поднял ее на поверхность. «Ты обалдел, Фастин Мейн!» Наконец она пришла в себя и закономерно впала в ярость. «Как можно было проспать похищение жены? У тебя самый крепкий сон в королевстве? Вообще совесть ни за что не мучает?» Она его толкнула и попыталась двинуться к берегу сама. Тут же, подняв фонтан брызг, нырнула, вынырнула, громко выругалась на своем иномирном языке. С кружевных изорванных тряпок, облепивших тело, ручьем текла вода. «Да ради всех святых!» Расставив руки и подняв голову к небу, рявкнула она. «Я сегодня выберусь из этого озера». Внезапно примолкнув, жена схватила Фастина за мокрый рукав. «Фастин, там что, человек горит? Не смотри». Он быстро развернул Марию к себе лицом и, крепко прижав, положил ладонь на затылок. «Не надо туда смотреть». Глава 11. Леди Мария Мейн. Я помнила печально-меланхоличные картинки из интернета, на которых полуобморочная девица, прильнув к шее лошади, тихо ехала по дороге в лучах восходящего солнца, и длинное платье красиво спадало ярким шлейфом почти до земли. В реальности я не смогла взгромоздиться на Зефиру, и она превратилась в пони, но я с него съезжала. В общем, дорога обратно оказалась адской. Единственное, что радовало, рассвет в горах действительно был живописный, как на картинках из интернета. Слуги встретили нас гробовым молчанием и скорбными минами, словно хозяин привез не живую, а помершую жену. «Он вернул вас из мертвых?» – тихо спросил Вернон, когда, едва держась на ногах, я неловко скатилась с Зефиры, и я стала вампиром. «Не подставляйте еремную вену», – проворчала в ответ. «Вы язвите, как и всегда», – заключил он. «Воскрешенные язвить не способны. Поздравляю, вы живы». «Спасибо, доктор, за точный диагноз», – фыркнула я, а потом очень долго стояла перед зеркалом и смотрела на темноволосую, темноглазую женщину с юным лицом Ивонны Ортиз. Она почти не походила на свой портрет в холле, но до смешного напоминала меня из прошлой жизни. Мертвое озеро точно выбило из тела крупинки прежней владелицы, оставив лишь ее черты. Завораживающее зрелище. Вдовесок ледяное озеро наградило меня злосчастной простудой, словно забрав плату за преображение. Болела я с огоньком и задором. Оказалось, что хваленой магией, просто поводив над больным руками, от бронхита не вылечишься. Фастин едва ли не силой среди ночи притащил в замок личного доктора короля, а потом внимательно следил за осмотром и придирался к каждому слову. Он словно боялся, что врач попытается назначить меня в смертники. «Господин Мейн, могу я попросить вас об услуге?» – прохрипела я с постели, внезапно обнаружив потерянный на дне мертвого озера голос. «Конечно, леди Мейн», – мягко вымолвил он. «Выйдите, пожалуйста». «Куда?» – с теплой улыбкой уточнил Фастин. «Вон». Улыбка погасла, мина у мужа сделалась чрезвычайно недовольная. Подтверждая свои слова, я указала подбородком на двустворчатые двери спальни. Как будто страшно оскорбившись, отправленный в ссылку муж действительно вышел в гостиную. Створку, правда, закрыл неплотно, чтобы лучше слышать. «Благодарю, леди Мейн», — улыбнулся доктор, — «когда мы остались одни. Продолжим». Пообещав приехать через пару дней, врач оставил батарею высоких флаконов со вспыхивающими в глубине настоек магическими искрами и попрощался. Фастин вернулся часа через полтора, когда я уже нахлебалась жаропонижающего, к слову, жутко горькой дряни, и забылась сном. Он забрался в кровать и, обняв меня рукой, крепко прижал к себе. «Ты тоже заболеешь?» – сипло запротестовала я. «Нет». Он поцеловал меня в затылок. «Спи крепко». О похищении мы почти не говорили. Фастин рассказывал о событиях той ночи скупо, а я не спрашивала, почему Сэйр Райт превратился в живой факел, что случилось с его кузеном и фанатичным пастором. Разве что искренне поблагодарила мужа за спасение. Пока я валялась в кровати и под чутким присмотром Раисы принимала снадобья, в замке установили сигнализацию. Понятно, что Фастин называл ее защитными заклятиями, но вопили эти заклятия похлеще любой охранной системы. Мороз шел по коже, волосы шевелились и было страшно кашлянуть. Пару раз Зефира с интересом непуганного магического зверя совала нос к амулетам, и хваленая навороченная защита поднимала на уши весь замок. Все живое в округе, пожалуй, тоже пугалось и впадало в прострацию. Наверное, и мертвое. Думала, посидею, когда на весь замок взвизгнула и сами собой заперлись двери. Любопытную, но мстительную животину Фастин наказал. Получил в ответ пару испорченных мужских ботинок, сжеванные редкие артефакты единорога в конюшне, не способного менять истинное обличие. По этому поводу Зефира была крайне раздражена и подпускала к себе только Мирса, которого считала личной прислугой. Новость о моей болезни неведомым образом докатилась до особняка Ортисцев. Мать Ивонны страшно переполошилась и предложила немедленно прислать семейного лекаря. Фастин мягко намекнул, что не стоит заставлять ни в чем не повинного искула по три дня трястись в карете. Даже мое письмо не убедило леди Ортиз, что я в темпере Иванского вальса иду на поправку. Видимо, она помнила о короткой жизни предыдущих жен колдуна и представляла всевозможные ужасы. Через неделю, когда болезнь совсем отступила, в замок пришло категоричное послание, что в ближайшее время леди планирует лично навестить дочь. «Пусть приезжает, если ей не сидится в столице», — с легкостью согласился Фастин, спокойно прихлебывая утренний кофе. «У нас чистый горный воздух». Муж тоже незаметно менялся. Его волосы перестали быть цвета платины, сейчас они скорее напоминали перец с солью. И с каждым днем перца в шевелюре становилось больше. «Еще у нас единорог в конюшне, ледяное озеро и мама в чайнике», напомнила я и помахала раскрытым письмом перед лицом, намекая на подправленную внешность. «Как ты это себе представляешь? Скажите родителям правду», — индифферентно предложил Хэллоуин с другой стороны обеденного стола, — «что меня похитили. что вы чуть не утопли в мертвом озере», — отозвался он и поднял палец, призывая к вниманию. «Я искренне переживал. Я помню про сервиз, Хэллоуин», — проворчал я, расслышав тонкий намек на недополученный фарфор. «Безмерно рад», — сухо отозвался он. «Фастин», — обратилась я к мужу, — «может быть, сейчас самое время сказать, что леди Мейн не пережила болезнь». За столом повисло неприятное молчание. Муж буравил меня пристальным взглядом. Секретарь перестал жевать и одобрил. «По-моему, неплохая идея». «Нет», — рисковато ответил Фастин нам обоим. «Думаешь, что рановато объявлять меня покойницей? Его Величество найдет тебе леди Мейн номер 6», — удивилась я резкому отказу. «Если ты поскорбишь от души, ты же будешь безутешно горевать». Он с таким раздражением опустил чашку на блюдце, что кофе выплеснулся через край и фарфор испуганно звякнул. «Я прикусила язык. Мы женаты, Мария», — высказался Фастин. «Я не забыла, дорогой супруг», — чопорно кивнула ему. «И это не изменится». Он отшвырнул на стол салфетку и поднялся. «Напиши леди Мейн, что на следующей седмице мы сами нанесем визит. Но я больше не похожа на их дочь», — запротестовала я. «Разница будет очевидна даже тем, кто почти не знал Ивонну. Им придется принять реальность», — сухо бросил он. «Я не собираюсь становиться вдовцом при живой супруге». «Раньше вас это не смущало», — внезапно заметил Хэллу. «Раньше ты не был таким разговорчивым», — отбрил Фастин. «Леди Мейн говорит, что в нашем замке свобода слова», — с умным видом парировал секретарь. «Кажется, что-то такое припоминаю», — пробормотал я, понимая, что еще чуть-чуть у нас грянут очередные темные дни. «Если так дальше пойдет, закончатся запасы свечей и придется открывать собственный свечной заводик». «Понятия не имею, как муж с полной свободой не высказался бранными словами и не выпустил из ушей пар. Он вышел из столовой, всем своим видом демонстрируя, насколько сердит. Мы с секретарем остались вдвоем. В тишине из живой картины донесся жутковатый смех болотной выпи. Эта чертова птица никогда не появлялась на полотне, но каждый раз хохотом подчеркивала странность ситуации. «Хозяин прав. Глупая идея», — передумал Хэллоуин. «Господин секретарь, вы носите обувь на пару размеров больше?» — уточнила я. «Нет, конечно», — удивился он. «С чего вы так решили? Вы так лихо переобуваетесь в полете, что я только диву даюсь». Мы обменялись красноречивыми взглядами. Закончить завтрак в молчании нам не дали. Тишину мирного замка потревожил короткий звуковой сигнал, означавший, что на пороге появился чужак. От неожиданности я подпрыгнула на стуле и выронила чашку. «Леди Артис», — пробормотала я, почти уверенная, что мать Ивонны неведомым образом переместилась из столицы, стоит под дверью и ждет, когда ее гостеприимно примут, а у меня темные волосы, карие глаза и злой единорог в конюшне вместо лошади. Однако Катарины Артис в холле не обнаружилось, но Фрейс в компании незнакомого посыльного под чутким руководством Вернона вносил заколоченные ящики. «Что это?» – удивилась я. «Сервиз доставили», – пояснил дворецкий. «Уважаемый», – обратилась я к посыльному, – «вы его везли через соседнее королевство, тот замер передо мной, как кролик перед удавом». Удивительно, как не покрутил возле лица святой знак двуединого бога. Стало ясно, что ответа от бедняги не дождаться, и я просто оставила его в покое. Сбежал он быстрее, чем успел получить чаевые за разгрузку. Зря Фастин посчитал, что темного мага в королевстве перестали бояться. Еще как боялись. Нажитую за многие годы репутацию просто так не просадишь. Вскрывали ящики в кухне, расставив их на длинном обеденном столе. Хэллоуин, казалось, был готов упасть в обморок от счастья. Не чаял уже. Думал, что продался за просто так, пробормотал он и вдохновенно призвал всех. «Принесите ломик, друзья». Все взгляды сошлись на Мейсе, как на главном завхозе. Тот только развел руками, дескать, такого в замковых закромах не водится. «Так вот же топорик». Нашелся Хэллоуин и указал на висящий на крюке кухонный изящный топорик с красивой полированной ручкой и орнаментом на топорище. У Тобольда едва не случилась остановка сердца. Он схватил кухонную утварь с крюка и прижал к груди. «Не позволю». Этим топориком великий Клод Салазар перерубал косточки у курицы. «Жлоб», — резюмировал секретарь, обиженный тем, что ему никак не дают встретиться с ненаглядным фарфором. «Я купил его за большие деньги», — возмутился Тобольд. «Не хватало, чтобы ты его поцарапал. Топорик у него все равно забрали, и наш бессменный шеф охал каждый раз, когда лезвие подлезало под очередную дощечку. Наконец крышки убрали, все сгрудились вокруг стола. С интересом я раздвинула кучерявые стружки и обнаружила под ними не фарфоровые тарелки брутального черного цвета, а черепки от тарелок. Складывалось впечатление, что несчастные ящики не раз роняли и за место сервиза в замок колдуна привезли фарфоровое крошево. Ей-богу, мир непуганных смельчаков. Ох, тихо выдохнула Раиса, вместе с остальными наблюдавшая за раскопками из-под кудрявых тонких опилок вожделенной секретарской собственности. Единорога на них нет, проворчала Велла и осуждающая подсокала языком. Не произнося ни слова, Хэллоуин разбирал остатки красивого сервиза. Все испытывали страшную неловкость, в смущенном молчании переглядывались и топтались на месте. В последнем ящике, видимо, пострадавшим меньше всего от варварской доставки, секретарь выкопал под стружками чудом не расколотую чашечку с тонким волнообразным краем. Со странным лицом непробиваемый приспешник, едва отринувший бессмысленную мизантропию, разглядывал вещицу. Он крутил ее в руках так и сяк, и казалось, что сейчас заплачет. «Хэллоуин, начало я» и кашлянула в кулак, стараясь прочистить горло. «Давайте закажем другую посуду из другой мастерской. Я непременно свяжусь». «Леди Мейн», секретарь поднял на меня темные глаза, в них без преувеличения светились звезды, «у меня есть собственный фарфор, видите, какая милая чашечка, КХМ». Я замялась. «Согласна, чашка красивая, очень мужская, и блюдечко». С искренним восторгом объявил Хэллоуин и вытащил, возможно, единственное уцелевшее блюдце. «Как тебе моя чайная пара, Вернон?» «Нашел чему радоваться», фыркнул тот, получил от меня чувствительный тычок локтем под ребра и растянул губы в фальшивой улыбке. «Да ты счастливец, друг мой, еще у меня есть чайничек», едва не взвизгнул секретарь, хотя никогда не говорил фальцетом. С победоносным видом он выудил кофейник и поднял повыше, чтобы все увидели. От чайника немедленно отвалился носик и со звоном бухнулся в стружки. «Чайничка у меня больше нет», пробормотал Хэллоуин и продемонстрировал пухлую сахарницу. «И фарфоровая сахарница, я буду в ней хранить запонки. Счастье-то какое, двуединый нам помоги», сама от себя не ожидая, пробормотала я себе под нос. Сохранившиеся немногочисленные богатства чрезвычайно довольный Хэллоуин утащил к себе в комнату. «Выбросите осколки», распорядилась я, «а то увидит, когда придет в себя, и расстроится». Неделей позже мы с Фастином собрались в дом артистов. Я редко нервничала и всегда считала себя несгибаемым железным прутом. Никогда не испытывала ровным счетом никакого душевного трепета перед сложными переговорами и не тряслась перед начальством, когда выступала в роли гонца с дурными вестями. Но перед встречей с родителями Ивонны внутри поселилось непроходящее беспокойство и возникало абсурдное чувство, будто мне предстояло сдавать экзамен, а я не выучила ни одной темы. Оставалось импровизировать. Да пребудут со мной красноречие и актерское мастерство. Раиса, как и положено личной горничной, отправлялась вместе с нами. Слуги уже вынесли через магическую дверь в столичный особняк дорожный сундук с вещами, а девушка замерла, не решаясь переступить порог. «Не бойся, проходи», натягивая перчатки, скомандовала я из неухоженной гостиной.